А перед началом ролика я хочу порекомендовать вам канал со страшными историями. Здесь вы найдете страшные истории, которые заставят вас бояться спать. Также в скором времени на канале будут выходить топы. Подписывайтесь, ссылочка в описании. В прошлом году я купила шкаф. Шкаф хороший, красивый, крепкий, но очень старый. Хотя для меня это совсем не было минусом, даже наоборот. Эта ретро-громадина отлично вписалась в интерьер моей комнаты. И я просто не могла нарадоваться своей удаче, что смогла найти такое добро. Правда, недолго я радовалась. Дней через 10 я стала замечать какие-то странные звуки внутри шкафа, похожие на шорох мыши на фанерной доске. Тогда я открывала шкаф, проверяла все уголки и убеждалась, что внутри никого нет. И более того, я не нашла ни щелей, ни дырок, через которые могла бы проникнуть мышь. Мне показалось это невероятно странным, но все же я не придавала этому особого значения. Тем не менее, я стала слышать эти звуки из шкафа достаточно часто, чтобы поставить туда мышеловку и, вытащив оттуда все вещи, посыпать в него мышиные травы. Думаю, и так понятно, что это не помогло. Мышеловка никак не захлопывалась, а шорохи становились только громче и чаще. По утрам я обнаруживала шкаф настежь открытым, хотя закрывала его вечером, что, признаться, не вызывало у меня никакого страха или волнения. Я просто вызвала мастера, чтобы он починил дверцу. Однако добродушный дяденька взглянул на петли дверок, заверил меня, что шкаф в превосходном состоянии, и таким же он еще 100 лет может простоять. После этого я обнаруживала шкаф открытым каждое утро. Тяжело сказать, насколько это пугало меня тогда. Наверное, настолько, что я не понимала, что от него хорошо было бы избавиться. Вместо этого я продолжала настойчиво закрывать шкаф по утрам и, услышав внутри шорохи, выгонять оттуда невидимых мышей. И я до сих пор помню ту ночь, да и вряд ли ее забуду. Было около 3 часов ночи, и я проснулась от странного скрежета, доносящегося из шкафа. Это было похоже на то, будто кто-то медленно царапал дверцу ногтями. Я открыла глаза и взглянула на шкаф. Его ближняя ко мне дверца медленно открывалась, и возле ручки показались 3 неестественно белых пальца. От увиденного у меня на лице застряла гримаса ужаса, а в горле как будто застрял ком. Я еле сдерживалась, чтобы не закричать. Тем временем шкаф полностью открылся, и оттуда стало показываться нечто белое, даже белоснежное. Но до того уродливое, что мой страх перемешался с отвращением, отчего голова наполнилась диким шумом, а по телу пробежала неслабая дрожь. Странное существо размером с 10-летнего ребенка вылезло из шкафа и посмотрело на меня. Сложно описать этот взгляд, так как я не только слабо соображала в тот момент, но и вообще тяжело найти взгляд в абсолютно белых глазах. Мое сердце бешено заколотилось, а руки задрожали, но в момент, когда белое существо полностью повернулось в мою сторону и уже сделало ко мне один шаг, я закричала и включила свет. В комнате не было никого, кроме меня. А дверцы шкафа были открыты. Меня всю колотило, а из глаз лились слезы. Я не могла пошевелиться. И вдруг кто-то прошептал мне: «Выключи свет!» Mm-hmm.